Политический авантюрист. Карикозов вышел вместе с дивизией с Кавказа. Там, когда он просился в дивизию, он клялся, что он такой фельдшер, каких немного во всей русской армии. На самом деле все его медицинские познания сводились к умению кое-как делать перевязки, да еще кое-как примитивно лечить одну весьма распространенную солдатскую болезнь. Карикозов прибыл на фронт с громадным кинжалом. Его спрашивали: «Ты же фельдшер, зачем тебе такой большущий кинжал?» «Ваше сиятельство!» Карикозов величал всех офицеров «Ваше сиятельство!» Знал, что в дивизии много князей и графов. «Ваше сиятельство, фельдшер, не фельдшер, а немцев этим кинжалом буду резать!» И при этом он корчил зверскую гримасу, скалил зубы, а его хриплый голос переходил в низкое рычание. Но Карикозов, столь храбрый на словах, оказался отчаянным трусом. Как сотенный фельдшер верхом на коне должен был он следовать за своей сотней до передовых позиций включительно. Но при пулеметном и ружейном огне, даже отдаленном, у фельдшера отнимался язык, и его насквозь прошибало холодным потом. Обалделый, беспомощный, с трясущимися руками, трясущийся весь, мог ли он исполнять свои обязанности? Ингуши, он попал в ингушский полк, презирали его. Как только может презирать кавказский горец отчаянного, безнадежного труса? В глазах горца даже средняя доблесть не имеет особенной цены, именно потому что она средняя. Эти же самые ингуши, да и не только ингуши, а и чеченцы, кабардинцы, когда их сажали в окопы, свое окопное сидение считали великим бесчестием. Эта баба прячется в землю. Джигит не должен прятаться. Джигита дело в атаку ходить. И не пешим, а конным. И действительно, в короткой боевой истории дикой дивизии был целый ряд конных атак, изумительных по своей красоте и лихости. Карикозов устроился в дивизионном лазарете, это уже в тылу, и там уже не вгоняли его в озноб и онемение трескотня винтовок и захлебывающееся таканье пулеметов. Кому он завидовал, это санитарам. Они первые подбирали убитых и тяжело раненых, а потом, глядишь, у одного санитара золотой портсигар, у другого туго набитый бумажник, у третьего дорогой хронометр. Но даже и для того, чтобы сделаться двуногой гиеной, мародерски грабящей трупы и полутрупы, даже для этого у Карикозова не хватало нервов, ибо санитары обязаны работать не только после боя, но и во время самого боя, а в таких условиях от шальной пули далеко не всегда убережешься. Но Карикозов утешился. И здесь, в безопасном тылу, он умудрился торговать спиртом, коньяком и, как мы уже знаем из его беседы с обладателем ястребиного профиля, кокаином. Этот белый порошок лазаретный фельдшер тайком поставлял некоторым офицерам своей же дивизии. Клиентами его были барон Шромберг, вскоре убитый на дуэли, ротмистр Коваленский и трое братьев Штукенбергов из татарского полка. А в лице нового хозяина цукерни под тремя золотыми львами Карикозов приобрел еще одного выгодного клиента. Этот клиент, всегда готовый к тому, что его могут повесить, должен был взвинчивать себя наркотиками. Вообще это был замечательный человек. Настоящая фамилия его — барон Сальватичи. Но он менял ее на другие фамилии, менее звучные и более скромные. Типичный австрийский авантюрист. Где надо — военно-политический эмиссар, где надо — военно-политический шпион. Он служил в первом боснийском полку Венского гарнизона и пробыл в нем около 2 лет. Боснийский полк он выбрал, во-первых, потому что считалось шикарным носить феску и командовать солдатами гигантского роста. А затем он хотел научиться сербскому языку. Все эти великаны в широких балканских шароварах и куцых куртках, одним видом своим вызывавшие восхищение, экспансивной венской толпы были сплошь сербы из горной Боснии. Ни на каком другом языке, кроме своего, не говорили смуглые сухощавые красавцы в алых фесках. Они знали только 60-70 командных немецких слов. Через 2 года лейтенант Сальватиччи вышел в запас и неофициально зачислился в тайную агентуру генерального штаба. Его командировали в Албанию. Он имел в своем распоряжении довольно большие деньги для подкупа албанских вождей и князьков. Кроме денег, он снабжал их еще и оружием. Оно доставлялось на пароходах австрийского Ллойда и выгружалось в таких глухих и пустынных гаванях, как Сан-Джованни ди Медуа. Албанские четты делали набеги на сербскую территорию, а Сальватиччи, организатор этих набегов, получал признательность не только от своего генерального штаба, но и от Министерства внутренних дел. Он входил во вкус своего авантюристического амплуа. Никакая служба в строю, особенно в малых чинах, не может дать ни таких денег, ни таких впечатлений, ни такой власти. А какой простор для собственной инициативы! И он уже хотел большего, чем натравливание арнаутских банд на границы ненавистной Сербии. Убедившись, что за внешней политикой есть еще и другая, тайная, более могущественная, он убедился в существовании сил, не связанных ни каким-либо правительством, ни территорией, ничем. Эти силы – масонство, делающее политику. Политику в мировом масштабе. И, оставаясь агентом Вены, Сальватиччи сделался еще агентом масонских лож. Ложам необходимо было вызвать великие потрясения. Им хотелось для этого общеевропейской войны. Хотелось стравить Австро-Венгрию и Россию и этим вовлечь в игру все великие державы. Но было препятствие в лице наследного эрцгерцога Франца Фердинанда, убежденного поборника добрососедских отношений с Великой Россией. Он высказывал: «Только мирное сожительство двух империй, католической Австрии и православной России, может дать прочное спокойствие Европе». Так думал Франц Фердинанд, но его масонские ложи думали иначе. В их планы входило именно разрушение католической Австрии и православной России. Но так как наследный эрцгерцог еще при жизни дряхлого Франца Иосифа взял всю полноту власти, его надлежало уничтожить. В хитрый и сложный клубок сплетались события, вожделения и замыслы. Планы масонских лож сходились с планами Германии и с аппетитами военной австрийской партии, мечтавших о победных лаврах и ненавидевших Франца Фердинанда и Россию. Барону была поручена техническая сторона ликвидации эрцгерцога, и 2 экзальтированных сербских юношей, осуществляя сараевское убийство, до конца дней своих не сомневались, что собственной волей творили национальное дело освобождения Родины. Выстрелы, прозвучавшие на узких живописных улицах Сараева, были сигналом к чудовищной, небывалой мировой войне. С войной в руках Сальватиччи, его очередной псевдоним был Руммель, сосредоточились нити разведки Галицийского фронта.